и я должен буду приказывать им: вперед, стоп, повернуть. Будьте добры, уничтожьте эту забегаловку. Не откажите в любезности, засадите 6 снарядов в ту лавку женского белья 5 кварталами дальше по этой улице. Он широко улыбнулся. Это я-то, который в жизни не управлял даже электрической железной дорогой. Представляешь, какое доверие оказало мне правительство Соединенных Штатов? 5 средних танков под моей командой. Тут и растеряться недолго. Ты справишься, уверенно сказал Нильсон. Роберт посмотрел на него серьезно, без улыбки. Знаешь, и мне так кажется. Такси подкатило к центральному вокзалу, и они вышли. У нас есть 15 минут, сказал Роберт, посмотрев на часы. Может, выпьем по бокалу на пассажок? Тебя еще кто-нибудь провожает? Спросил Нельсон, идя с сыном по тускло освещенному, гулкому подземному переходу к бару отеля «Коммодор». Какая-нибудь девушка? Нет, улыбнулся Роберт. Решил никому не говорить. Уж если звать-то всех, получилось бы встреча выпускниц Вассара с 38-го года по 41-й включительно. Он громко засмеялся. Такие пышные проводы мне ни к чему. Нельсон улыбнулся шутке и понял, что Роберт оставил последние минуты перед отъездом на фронт для прощания с отцом. Ему хотелось сказать Роберту, что он тронут этим, но слова, которые приходили на ум, были выспренными и неуклюжими, и поэтому он решил промолчать. Они вошли в отель и стали у длинной стойки прохладного бара, опустевшего на время 11-часовой паузы. Здесь рабочий день только начинался. «Две мартини, пожалуйста», – попросил бармена Роберт. «Последний раз я пил утром», – сказал Нельсон, – «на свадьбе Артура Паркера в 36-м году». «Сегодня можно», – сказал Роберт. «Война все же таки». В миксере приятно позвякивали кусочки льда. Кругом разносился слабый запах джина и тонкий аромат лимонного сока, который бармен осторожными движениями выдавливал в полные холодные бокалы. Они подняли бокалы, и Нельсон посмотрел на дорогое ему лицо сына. Молодое, серьезное. Голову Роберта венчала фуражка с блестящей золоченой кокардой. Нельсон перевел взгляд в затемненную глубь длинного зала с низким потолком, такого чистого, прибранного, с ровными рядами пустых столов. Кто знает, свидетелем скольких проводов расставаний, последних поцелуев, стал этот ближайший к вокзалу бар. Сколько здесь было выпито безвкусных напитков, сколько людей пыталось заглушить здесь спиртным первую боль разлуки, сколько канувших в лету призраков сидело за ровными рядами этих столов, сколько прощальных слов утонуло в беспечном звоне бокалов, скольким отъезжающим чудился привкус смерти в проглоченном в попыхах последнем бокале виски. Нельсон внимательно посмотрел на коротко остриженного сына. Он приподнял бокал, чокнулся с Робертом. «За скорую победу!» – сказал Нельсон. Они выпили. Крепкий, с богатым букетом напиток мгновенно обжег Нельсону небо. Роберт, задерживая мартини во рту, наслаждался каждым глотком. «Ты не представляешь, – сказал он, – как трудно достать хороший мартини в танковом корпусе!» Нельсон смотрел, как пьет сын, и ему вспомнился день, проведенный за городом 3 года назад, когда Роберту было 20. Тем летом они снимали домик в Вермонте. Днем Роберт пошел купаться и вернулся с мокрыми волосами, босой, в белом купальном халате с выцветшим голубым полотенцем на плече. Кисти его рук были коричневыми от загара, на носу выступили веснушки. Он распахнул дверь, затянутую сеткой от насекомых, громко распевая: «И небо надо мной не голубое с тех пор, как милую не вижу я». Оставляя на циновке лужицы следы, он скрылся на кухне. Когда Нельсон пришел на кухню, он увидел, что в одной руке у Роберта открытая запотевшая бутылка холодного пива, а в другой – нелепый гигантский бутерброд из 2 огромных кусков ржаного хлеба, 1/4 фунта швейцарского сыра, 2 здоровенных ломтей ветчины и 3 громадных сочных кусков говядины в томатном соусе. Роберт сидел возле изящного столика, откинувшись на шатком кухонном стуле. Лучи полуденного солнца косо падали на него сквозь высокое старинное окно. Капала с ног озерная вода. В руках гигантский бутерброд и бутылка пива. Рот забит сыром, соусом, ветчиной, хлебом и холодным пивом. Но из горла еще как-то умудрялись вырываться нечленораздельные звуки. Он беззаботно помахал Нельсону бутербродом и пробурчал: «Умирай от голода, проплыл 4 мили, надо восстановить энергию». «Через час будет обед», — сказал Нельсон. Роберт усмехнулся с полным ртом. «Я и обед съем, можешь не сомневаться». Он отхватил еще один кусок от своего бутерброда. Нельсон смотрел на жующего сына и улыбался. «Хочешь, сделаю и тебе бутерброд?» – спросил Роберт. «Нет, спасибо. Я крупный специалист по бутербродам». Нельсон покачал головой, улыбаясь. «Потерплю до обеда». Он не мог оторвать взгляда от сына. Загар подчеркивал белизну ровных зубов. Сильные мышцы ног, выступавшие из-под белого купального халата, двигались без напряжения, когда Роберт делал очередной глоток. «В твоем возрасте, — сказал Нельсон, — у меня тоже был волчий аппетит». И вдруг сын посмотрел на Нельсона совсем по-новому, как бы увидел его 20-летним. Роберта охватила нежность к отцу, и он подумал о более поздних годах его жизни с гордостью и сочувствием.